«Эй, дядя!» Едва не споткнувшись от неожиданности, Смолин остановился и поднял голову, а в следующий миг прям-таки покривился от отвращения, настолько пошло и вульгарно, что блевать тянет. Дорогу ему преграждали три экземпляра мужского пола, и, судя по тому, как они разомкнулись, чтобы один торчал на пути, а двое других отрезали отход справа-слева, да уж, судя по диспозиции, они не собирались спрашивать дорогу в консерваторию или проводить среди Смолина социологический опрос в связи с глобальным потеплением. Самые обыкновенные ребятки, ярко выраженные славянской внешности, не амбалистые и не хилые, стандартные. Никак не походило, что они пьяные, а, впрочем, с молодым поколением нынче решительно ничего не ясно. В каждом может сидеть по шприцу какой-нибудь гадости. Они остановились так, что любому оставалось сделать один единственный шаг и выйти на дистанцию кулачного удара. Пока что в блудливых ручонках у них ничего не появилось, но ожидать следовало всего. Страха Смолин, разумеется, не испытывал. Чтобы его напугать по-настоящему, требовалось нечто большее, но отнестись к происходящему следовало серьезно. Как выражается глыба, нынче все понятия перепутаны, будто клубок шпагата, с которым пьяный кошак игрался. Лет 30 назад еще можно было предсказать со стопроцентной почти вероятности, когда тебе собираются просто-напросто вывернуть карманы, когда зубы повыбивать из пьяной удали, да этим и ограничиться. Когда есть серьезный шанс опасаться за жизнь, нынче, увы, никаких четких правил не существует. Произойти может что угодно и закончится чем угодно. Пауза, а также и вся мизансцена, что-то затягивалась, и Смолину именно это начинало не нравиться. «Ну что, юные пионеры?» — спросил он, чтобы немного прояснить ситуацию. «Сигаретку нужно? Или сколько время?» Он уже успел запомнить всех трех, а вось пригодится когда-нибудь. И вновь подумал, что они чересчур невозмутимы, немногословны, неподвижны для мелкой шпаны, все равно трезвый, пьяный или уколотый. «Слышь, дядя Вася», — сказал, таращась в глаза Смолину с наглой улыбочкой тот, что помещался посередине, — «ты, говорят, мужик не глупый». «Так, так, так», — сказал себе Смолин, и даже вот смех испытал нечто вроде облегчения, чуть ли не радости. Аморфные угрозы без имен и лиц вдруг материализовались, хоть и самую чуточку. «Шестерки, конечно, но все ж кое-какая ясность появляется». «Допустим», — сказал он спокойно, чуть касаясь подушечкой большого пальца выступа на головке трости. «Ну тогда пораскинь мозгами. Не на травку, а в голове», — проговорил здоровяк в синей футболке тоном, который ему, очевидно, представлялся крайне грозным. «А то можешь мозгами и по стенам раскинуть». «Короче, чадушка», — сказал Смолин. «А если короче? Живи скромней». «И не суйся затычкой в любую дырку, понял?» «Совершенно не понял», — сказал Смолин. «Интересно, где я вам дорогу перешел?» «Ты нам, старый хрен, дорогу перейти не в состоянии», — обиделся сразу видно главарь. «Дорогу ты перешел серьезным людям, ясно?» «Это которым?» Смолин его нарочно заводил, и парниша, похоже, начинал помаленьку закипать. «Он такой рослый, такой мускулистый, такой крутой, всю бригаду видел на два раза, а тут событие протекает совершенно неправильно. Не боится его клиент, словесно издевается». Остальные двое тоже начинали закипать. «А зря», — подумал Смолин, — «совершенно зря. Работу надо делать хладнокровно и рассудочно. Пугать нехамским тоном и скрипучим бицепсом. В какой песочнице вас только откопали?» «Не твое собачье дело», — в конце концов отрезал главарь. «Короче, если не хочешь, чтобы тебе ноги поломали, не отирайся больше вокруг бабки с картинами, усек?» «Еще как усек», — подумал Смолин. «Ах, славно-то как, мои хорошие, какой-никакой следок даете». «Но ты понял, чмо бродячее», — рявкнул тот, что помещался от Смолина справа. Скучно ему было стоять статистом, ничего он другого не умел, кроме стандартной закоулочной разборки. «Мальчик», — сказал Смолин с легкой усмешкой, глядя на парламентера, — «ты что, дурацких фильмов насмотрелся? Не знаешь, как приличные люди должны разговаривать с приличными людьми? Да, впрочем, куда тебе, дрочили мученику?» Его собеседник аж захлебнулся от злости. Смолин стоял на том же месте, покрепче упершись в землю ногами и стараясь держать всех трех в поле зрения. Он был почти спокоен. Ни у кого из этих обормотов нет волыны. Одетые по летнему времени предельно легко. Пистолет удалось бы заметить быстро, окажись он за поясом или в кармане. Они, конечно, могут оказаться суперкаратистами наподобие Чака Норриса, но что-то не похоже, никак не похоже. Голову можно прозакладывать, что перед ним... обычная окраинная шпана. А в общем, складывалось пока что неплохо. Он был спокоен и готов рвать глотки всерьез, а эта троица хладнокровием похвастать не могла. Кипела, как пельмени на сильном огне, а значит, в случае чего и реакция у них окажется похуже, и прыти должной не будет. Предупредил бы их кто, что эмоции в таких делах категорически противопоказаны. «Ну, я смотрю, ты по-хорошему, козел, не понимаешь!» Смолин отпрыгнул на пару секунд, упредив их бросок к нему. Нажав большим пальцем незаметную костяную кнопочку на трости, резко развел руки. В левой у него остался пустой футляр из темного дерева. Зато в правой четырехгранный клинок длиной сантиметров 70, узкий и острейший. То, что таскал с собой глыба...